Покоритель звездных врат 3. Глава 1. Герой, в натуре герой. Проснулся я в небольшой и светлой больничной палате. Ну уж чего-чего, а атмосферу больнички я не спутаю ни с чем. Было дело, лежал несколько раз и в госпитале, да и в обычных больницах. Но, слава богу, все вроде обошлось. Руки и ноги на месте остались. Ну а печень, так она на то и нужна, чтобы страдать. Но все в прошлом. Да и, похоже, во все времена палаты выглядят одинаково. Белые стены, кровать с тумбочкой, широкое окно, закрытое серыми шторами, через которое проникает дневной свет. И запах столько лет прошло, а все тем же антисептиком пахнет. Как его там? Вроде хлорка называется. Знакомый, что аж жуть. Ладно, дневной свет. Значит, я тут как минимум часов 12 валяюсь. Огляделся, подвигал руками и ногами, откинул одеяло, осмотрел свое тело. Несколько царапин, видимо, от заживших порезов. И, судя по всему, только они у меня и были. А так все вроде в порядке. Живее всех живых, и вроде неплохо себя чувствую. И чего меня сюда засунули? Блин, перестраховываются. О, вот красная кнопка над кроватью, явно для вызова врача. Сейчас нажму, и как придет сексапильная медсестричка классика немецкого порно. Короче, блин, какая хрень в голову лезет. Интересно, меня одного сюда упекли? Из наших после того эпичного боя вроде никто и не пострадал. Дверь открылась. А во, кто это к нам? Надо же, как интересно. В палату проскользнула та самая медсестричка, о которой я только что грезил. И надо сказать, что она почти совпадала с представленной картинкой, только халат был длинным, волосы забраны под колпак, да и старше меня лет на 20. Ну а так вполне себе стройная эффектная женщина с выдающимися формами. И, судя по лицу, русская. Очнулся, а голосок у нее приятный. Да, согласился я, а сколько сейчас времени-то? 3 часа дня, улыбнулась медсестра. Хорошо спите, курсант. Я сейчас. Женщина выскользнула из палаты, вернувшись через несколько минут в компании доктора. Врач оказался пожилым китайцем, как и все представители его народа, невысокий и худой. Правда, взгляд у него был каким-то шальным, с легкой хитринкой. Да, как так-то? Я вообще немного по-другому себе взгляд доктора представлял. Более серьезным, что ли? А тут какой-то, честное слово, расп. О, наш герой проснулся. Я, Хосаши, ваш лечащий врач, радостно заявил тот, подходя к моей кровати и внимательно меня рассматривая. Как себя чувствуете? Прекрасно. Не стал скрывать я, думаю, смысла особо здесь меня держать нет, так что готов к выписке. Похвально, окинул он меня внимательным взглядом, и повернувшись к своей спутнице произнес: Светлана, готовьте выписку. Но если вы не возражаете, молодой человек, я все же осмотрю вас, к тому же вы у нас герой. Да какой там герой, возмутился я, вообще не понимая, к чему доктор ляпнул такое, но все равно приятно. Как какой, возмутилась Светлана. Первый курс, а встали вместе с старшекурсниками защищать нас. Если бы не вы, монстры могли бы разбежаться не только по торговому центру, и неизвестно, сколько бы погибли. И твои товарищи тоже герои. А во, сколько пафоса. И глазами меня так и поедает. Не, я понимаю, что герои очень сильно женщин возбуждают, но тут явно что-то не так. Надо Януса спросить. Может, у меня все-таки какая-то аура имеется, и поэтому на меня девчонки вешаются? Ну а что, такие фитоняшки в моем древнем прошлом мне ни под каким соусом не светили. С другой стороны, я типа богатый аристократ, ну с епошками понятно. А с той же Булатовой, например, да и, чувствую, не только с ней. Пока я размышлял, доктор, оказавшийся на удивление сильным, ловко опрокинул меня на спину и несколько раз медленно провел ладонями вдоль всего тела. Я почувствовал лишь легкое приятное тепло, идущие от рук. Диагностика длилась минуты 3-4, после чего мне разрешили вернуться в сидячее положение, и Хосаши, отступив на пару шагов, окинул еще раз меня взглядом и улыбнулся. Действительно, уважаемый курсант Каидзаки, вы быстро пришли в порядок. Удивительно быстро, что, несомненно, заслуга целителей, но все равно вы очень интересный пациент. Я бы провел пару тестов, сделал несколько анализов. Вот же блин. В его словах я услышал знакомые мне интонации одной клестирной трубки по имени Карусаму Сан из поместья деда. Нет уж, такого счастья мне точно не нужно. Нафиг, нафиг, к терапевту, как говорилось в одном популярном анекдоте из моего прошлого мира. Не, не, не, поспешил ответить ему, я подумаю. Судя по всему, доктор понял, что я не горю желанием отдаться в руки врачей, после чего немного успокоился, и, пожелав мне крепкого здоровья, свалил в туман, уже в дверях бросив Светлане приказ, чтобы она подготовила вещи курсанта, то есть мои. Медсестра нормально подсуетилась, и уже через полчаса я стоял перед здешним госпиталем, который располагался, по моим прикидкам, довольно далеко от моей общаги. Учитывая, что время было слишком позднее для возвращения в учебный корпус, я решил, что имею право немного расслабиться, и строевая подготовка вполне сможет обойтись без курсанта Каидзаки. Но сначала надо было набить желудок. Какой бы ни была обходительной медсестра Светлана, но вот банально предложить пожрать больному, проспавшему столько времени, она почему-то не догадалась. Странно, но ладно. А мой голод как раз проснулся, когда я покинул госпиталь, так что я по пути домой зашел в одно из кафе, так и не понял, первое, второе или третье, да и не суть, все равно почти никого не было. Несколько столов были заняты, но, судя по всему, за ними сидел скорее всего обслуживающий персонал академии. Курсантов, по понятным причинам, не было. Официант, принимавший у меня заказ, выглядел сильно удивленным, но ничего говорить не стал. Парень явно не понял, что обслуживает героя, да и ладно. Мне его удивление было фиолетово, поэтому я заказал своей любимой еды. Мясо, жареная картошка, овощи, в общем, накидался, как говорится, от пуза. После сражения и крепкого многочасового сна голод у меня пробудился нешуточный. Здесь же написал Юки, что выпустили меня из больницы и буду в общаге, а потом, сытый и довольный, отправился к себе. Хорошо, народа на улицах нет, солнышко светит, кайф. Когда добрался до общежития, пришло сообщение от Мидзуки. Дочь профессора, судя по всему, сильно переживала за меня. Черканул ей пару успокаивающих строк. В результате она мне позвонила и пришлось успокаивать взволнованную красавицу. Запланировали на вторник еще одну встречу с моим персональным репетитором. После нашего разговора появился Сипура. Как обычно, не здороваясь, прошмыгнул к себе в комнату. Мои друзья появились минут через 10 после него, причем всей дружной компанией. После долгих обнимашек мы все расселись в моей комнате, кто на кровати, а кто и на полу. К нам на практику к Шувалову сегодня ректор приходил, похвастался Орлов. Ага, добавила Мария, нашим здоровьем интересовался. Шувалов в ауте был, а ведь сам даже словом не обмолвился. Все-таки вредный мужик. Шувалов, пожал плечами Голицын, он всегда такой. Может, он не знал просто, предположил я. Не знал, рассмеялась княжна. Да вся академия на ушах стоит. Он, кстати, после того, как ректор ушел, даже хвалить нас начал и сказал, чтобы мы обязательно тебя, Кинто, навестили. И не только у вас такое, присоединилась к разговору Элла. Нам на целительском мастерстве сегодня наша кикимора мисс Эшли дифирамбы пела. Так непривычно. Про знаменитую учительницу я уже знал из рассказов Юки. Курсанты целительского факультета за глаза называли ее кикиморой. Она была у ее группы кем-то вроде Шувалова у нас. И, как я понял, представляла собой этакий классический синий чулок. Если верить рассказам девчонок, вечно недовольная 40-летняя тетка, которая и слова доброго никому не скажет. Мне, честно говоря, даже захотелось взглянуть на такое чудо. Я тоже удивилась, согласилась с ней Юки, в нашей группе есть настоящие герои, которые не побоялись встать плечом к плечу рядом со старшими товарищами, процитировала она, не скрывая сарказма, так не похоже на кикимору. Вас-то трое, хмыкнула Меньшикова, а вот у нас на портальном, меня одну заставили встать, и наш мастер Энтони минут 10 рассыпался в похвалах. Блин, так неудобно было. Чего неудобно? Явно не понял Орлов. Ну, не привыкла я к подобной публичности, призналась девушка, мои братья от подобного удовольствия получают, а я вот нет. К тому же портальный факультет, сплошные ботаники, все как один непризнанные гении, она поморщилась, и самое главное, им все друг другу завидуют, на меня смотрели как на врага народа. Весело у вас там, хмыкнул я, и не говори, улыбнулась она, а у меня все прикольно было, решил присоединиться к комментариям Трубецкой. Наш мастер Суворов также вывел меня из шеренги, но мне понравилось, и нет никакой у нас зависти, наоборот, народ поздравил. У нас в группе ребята правильные. Значит, тебе повезло с группой, пожала плечами Валерия. У нас не то, что у вас, как ты говоришь, сборище гениев-индивидуалистов, улыбнулся тот. Ты должен быть уверен в своем товарище. Один даст слабину, все могут пострадать. Ну, не мог удержаться я от замечания, в нашей группе ни один и ни два товарища, к которым бы спиной не повернулся, так что завидую. В общем, проболтали мы еще полчаса, после чего все разошлись. Юки перебросила на планшет мне информацию, что проходили сегодня на общей магии монстроведении, и я, игнорируя подколки Орлова, выпроводил его из комнаты и погрузился в учебу. Эх, не хочется, а надо. Вообще, честно признаюсь, если бы оставили одно монстроведение, я не расстроился бы. Сразу набросал себе вопросы по общей для того, чтобы разобрать их с Мидзуки, ну и занялся монстроведением. Там мы очередную тварь проходили. Надо же, видимо, после нападения на Академию Шувалов решил с нами изучить Безагра. Прочитав про недоделанного мутанта-кузнечика, я невольно вздрогнул. Вот же нас, можно сказать, пронесло. Существовало несколько разновидностей твари, на нас напало самое-самое слабое, типа мелкие и бестолковые монстры. Как они здесь назывались, первого типа? Ага, двухметровые и мелкие. Но вот когда я увидел на планшете фото и видя их более опасных сородичей, которые достигали и 3 и даже 4 метров в высоту и были раза в полтора мощнее, то действительно понял, что нам повезло. Вдобавок более продвинутые твари имели еще и ядовитые железы на концах своих лап-клинков, и яд был каким-то очень неприятным и быстродействующим. Правда, выяснилось, что в комплект экипировки, который брали с собой в рейды на планеты, входил целый набор противоядий, такая некислая аптечка. И вот тут тоже надо было знать на зубок, когда и против кого какие ампулы колоть. Но в любом случае, если бы вчера с нами схлестнулись без игры второго или, не дай бог, третьего типа, то, думаю, нам пришел бы конец. Никакие охранники бы не помогли. Да, я, конечно, понимаю, развитие и прочее, но если те же мехолапы и тигролаки с безограми считались достаточно слабыми тварями, то кто же там сильный-то? И это при том, что мы даже не касались отдельного вида, живущего на этих планетах. Все-таки эти мутировавшие медведи, тигры, кузнечики и прочие, даже если имели какие-то человеческие черты, но лишь внешне, пусть они были хитрыми, умными и расчетливыми с инстинктами хищника, но животные. А вот отдельным видом были разновидности мутировавших людей. Я, в принципе, о них знал. Еще на Куросаве перед отъездом в Академию мне встречались их фото в интернете. Это вам не какой-то там гнилой зомби или какой-нибудь из людей, ха. От обычного человека и не отличишь. Хотя нет, единственное отличие – красная кожа. Но то, что я смог прочитать, серфя в сети, капля в море. Потом о них мне рассказывали и Булатова, и Мидзуки, больше, конечно, дочь профессора. Вот она много знала. Не то, чтобы информация была какой-то секретной, нет. Просто, как я понял, курсантов подготавливали постепенно. А вот остальной мир старались сильно не грузить. Принцип «меньше знаешь, крепче спишь» прекрасно работал в нем. Человеческие породы мутантов мы должны были изучать только во втором семестре. Может, и правильно. Кстати, сами хьюмы, так называли мутантов людей, очень редко участвовали в прорывах, подобных вчерашнему. Насколько я понимал, они скорее были командирами и тактиками, предоставляя черную работу мутировавшему зверю. Мидзуки вроде рассказывала, что их захватывали за всю историю несколько раз существования вируса, и считалось, что именно среди них нужно искать нулевого пациента. Они вообще не способны к общению на наших языках, помнится, пояснила она, и как ты их не пытай, не хотят общаться, пусть даже знаками или еще чем-то. Гипноз на них не действует, практически никакие лекарства тоже. Они сразу уничтожаются их иммунитетом, а через какое-то время хьюманы просто умирают. В общем, сделать ничего нельзя. Вроде разумные, а вроде и нет. Бросаются на всех. И вот тогда на мой вопрос о том, а чего противоядия против вируса не разработали, наука то типа крута, я получил весьма удивленные взгляды и ответ, мол, сам знать должен, что, несмотря на то, что Адер существовал уже несколько веков, как он появился, никто так выяснить и не смог. Не нашли и противоядия против вируса. Но, как я понял со слов своей подруги, его не просто не искали, а все исследования были вообще запрещены четырехсторонним соглашением великих империй. Понятное дело, здешним магам подобное неинтересно. Зачем уничтожать такой удобный способ прокачки? Так что у местных властителей задача состояла в том, чтобы оградить остальной мир от вируса, не больше и не меньше. Мои размышления прервало появление Орлова. Мы отправились на ужин, прихватив по пути Булатову со служанкой двух князей с нашего факультета со столь звучными фамилиями. По идее, как пояснил мне Орлов, можно ужинать и в столовой академии, но так делают те, кто ограничен в денежных средствах. В кафе еда разнообразнее и вкуснее, пусть и дороже. Хм, думаю, что никто из нашей компании в деньгах ограничен не был. Ну да, простолюдинов среди нас не было, хотя по идее их же распределили по всем группам. Так-то внешне все в форме и хрен поймешь, кто не аристократ. Но та же Булатова, в отличие от липового аристократа Кентока Идзаки, легко определяли, кто есть кто. Поэтому ухмыляющийся моему удивлению Орлов заявил, что в нашей группе по боевой магии четверо простолюдинов, две девушки и два парня, и сразу предупредил, что, несмотря на декларируемые академией равные права для всех, невзирая, так сказать, на чины и звания, лучше меньше с ним общаться, а лучше вообще не общаться, подобное, выражаясь языком Европейского Союза, моветон, категорично заявила Булатова, и я невольно поймал одобрительный взгляд моей невесты, а ведь она тоже не родилась аристократкой, да что за хрень, блин, обвел взглядом друзей, все согласны, прям себя революционером каким-то почувствовал, узок круг их и далеки они от народа, это о декабристах вроде, вот же какая хрень опять в голову лезет, я буду общаться с тем, с кем мне нравится, сообщил я Марии, и после моих слов сразу наступила тишина. Я вновь оказался в перекрестье взглядов, но вот мне реально было пофигу. Или я сейчас отбиваю себе возможность поступать как считаю нужным, или... Глава 2. Разговор с ректором. То есть, осторожно поинтересовался Орлов первым, нарушив неловкое молчание. Я правильно понимаю, что у японских аристократов какое-то особое отношение к простолюдинам. У меня, конечно, не было большого опыта общения с твоими соотечественниками, но... По-моему, дворянство в любой империи не считает их равными себе. Да, в Академии Земли декларируется всеобщее равноправие, но он и во всех империях декларируется, саркастически хмыкнул он, на самом деле все не так. Да, Кинто, ты извини, ну так же и есть на самом деле, как-то смущенно добавила Булатова. У всей аристократии японской, невольно передразнил я Орлова, допустим, но я свое мнение имею, и вообще разговор-то о другом. Понятно, что всеобщее равенство и братство – утопия. Во, блин, как выразился. Самому понравилось. Но надо быть человеком. Я строго взглянул на Булатову. И если кто-то родился с золотой ложкой во рту и имеет за плечами десяток поколений знатных родственников, то не значит, что он лучше человека, появившегося в семье рабочих, например. Видимо, я единственный, кто так думает. Полуутвердительно, полувопросительно добавил я. Ну, замялся Голицын. А остальные как-то смущенно опустили глаза, кроме Эллы. Надо же, взгляд мисс Шервуд был ободряющим. Еще одна революционерка, никогда бы не сказал. У тебя не совсем стандартные взгляды, Кинто, дипломатично заметила Меньшикова, улыбнувшись. Просто необычно слышать подобное от японского аристократа. Ну вот так, развел я руками. Еще несколько минут висела какая-то неловкая пауза, но потом народ потихоньку ожил. И тема разговора как-то сама с собой сменилась. Я же, потягивая апельсиновый сок, кстати свежевыжатый и на удивление вкусный, пиво в кое-веки не хотелось, размышлял. И мысли мои были не особо веселыми. Чего это меня понесло? Сам не знаю, почему зацепили меня слова Булатовой. Еще в прошлой моей жизни, много веков назад, раздражало отношение всевозможных нуворишей и бизнесменов. Вот да типа вокруг быдло. А мы все как воздушные шарики, особенно если начинает выступать какой-нибудь сынок богатеньких родителей, который в своей жизни пальцем не шевельнул, и ему все на блюдечке с белой каемочкой приносили. Но с другой стороны, сейчас и я такой же богач. Думаю, Кентока Идзаки до моего вселения был таким же надутым индюком, задиравшим нос, хотя времени у него на понты было маловато, так что все же не факт, ничего. Я научу родину любить хотя бы своих нынешних друзей. Думаю, силы и терпения у меня хватит. Или я не Иван Наливаев, то есть Кентока Идзаки. И первым делом будем налаживать контакт с простолюдинами из нашей группы, но сначала присмотримся. Так как я не поднимал больше тему, все успокоилось. Больше сегодня вечером никаких знаменательных событий не произошло. Мы просто пообщались с полчаса и разошлись по общагам. Кстати, я постоянно ловил на себе странные взгляды эльфийки. Служанка княжны Булатовой, похоже, близко к сердцу восприняла мои слова о равенстве и братстве. Ну и флаг ей в руки. Какие выводы были сделаны в ее хорошенькой остроухой головке, я не знаю. Женщины, будь они людьми или инопланетянами, всегда будут оставаться сплошной загадкой. Юки мне шепнула, что она договорится о том, чтобы мы в следующую субботу сходили снова в сауну, но теперь без моих друзей и Булатовой. Надо же, судя по всему, намечался секс. Особенно учитывая, каким горячим шепотом все это мне сообщили, меня ждет очень приятное времяпрепровождение. Ну я-то всегда за. Может и мисс Шервуд поучаствует, я бы не отказался. Понятное дело, Юки я не сказал, все-таки приличия должны быть какие-то, но судя по переглядываниям моей невесты со своими подругами с целительского факультета, вполне возможно групповушка. А вот княжна, когда уже подходили к общаге, Булатова также шепотом пригласила меня после отбоя к себе, мол, повторить ту прекрасную ночь. Я напрямую отказываться не стал, ответил туманно. Вот не до секса мне сегодня. Несмотря на многочасовой сон, мне все равно хотелось спать, особенно после сытного ужина. Попытался аккуратно объяснить девушке, что устал, но, как мне кажется, Мария посчитала, что я на нее обиделся. Уж больно виноватым у нее был вид. В любом случае постарался быть дипломатичным, и мы разошлись. Завтра намечался очередной день, который, похоже, спокойным здесь быть просто может. Перед отбоем отправил краткий отчет деду о прорыве. Решил, что надо предупредить, вряд ли такое вообще можно скрыть, так что пусть лучше узнает из первых рук. Во вторник мой приход в академию ознаменовался очередным эпохальным событием. Едва мы с друзьями вышли с завтрака, на котором я вновь ловил на себе любопытные взгляды курсантов и курсанток, хорошо хоть за автографами больше не подходили, ко мне подошел неприметный мужчина в форме служащего академии и сообщил, что меня ждет ректор и чтобы я следовал за ним. Логично предположить, что если начальство вызывает, то проблемы с пропуском общей магии исчезают, так что я направился следом за посланником, провожаемый любопытными взглядами своих спутников. И вновь портальный терминал, и я оказался в шикарном кабинете, точнее, перед ним. Прямо вспомнил кабинеты высоких начальников, в своем мире приходилось хаживать, редко, но было дело. Традиционно, приемная, секретарша. Тут ректор черного корпуса ничем отличался от начальников, которых я знал. Та же сексапильная секретарша, кстати, русская русоволосая красавица. Видимо, господин Разумовский подбирал себе персонал лично. Ну, вкус у ректора точно был. Увидев меня, она профессионально улыбнулась. Холодная улыбка, блин, я аж вздрогнул. Вроде и красивая девка, а улыбается так, что кровь в жилах мерзнет. Беру свои слова о вкусе обратно. Кабинет ректора оказался не особо большим и каким-то уютным, что ли. Тут и аквариум с рыбками, и цветы вдоль стен. Ну и сам хозяин, крепкий мужик лет за 50 с породистым лицом, обаятельной улыбкой и пронизающим взглядом черных глаз. «Садитесь, курсантка Идзаки!» Радушным голосом пригласил он меня. Когда я устроился, он поднялся из своего кресла и подошел ко мне, сев рядом. «Демократично, блин, хотел поговорить с вами, Кинто, с глазу на глаз», сказал он мне типа доверительным тоном. «Вот же, доброжелательность так и прет, а глаза то холодные. Не очень хороший актер господин Разумовский». Я, понятное дело, изобразил на лице неподдельный интерес. «Во-первых, хочу вас поблагодарить за вчерашнее участие в бою», голос ректора был серьезным. «Я рад, что в нашей академии имеются такие неравнодушные курсанты. Я вообще-то не один был», поспешил заметить я. «Конечно, и вашим друзьям тоже отдельная благодарность», кивнул мой собеседник, «но все же мне известно, кто стал инициатором, прямо скажем, нарушения правил Академии». Я попытался возразить, но мне не дали. «Но как бы странно ни звучало», продолжил ректор, «я рад, что вы нарушили правила и поступили по воле собственного сердца. Такой поступок не может остаться без награды». Он внимательно посмотрел на меня. «Понятно, что ничего серьезного, чтобы увеличило ваше преимущество перед другими студентами, я вам дать не могу, но все же без награды не оставлю. Можно было, конечно, вручить вам денежное поощрение, но, учитывая ваш статус, не считаю подобное правильным. Благодарность в ваше личное дело уже записана, но ее недостаточно. В знак благодарности я подарю вам один артефакт». Он положил на стол небольшую заколку в форме лебедя. «Одноразовый щит», пояснил он, «защищает практически от любой атаки. Артефакт достаточно редкий, но не уникальный. Используйте с умом». «Прикольно. От таких подарков не отказываются. Поэтому, Поблагодарив ректора, я забрал артефакт и сразу приколол его к пиджаку. Но я хотел бы все же попросить вас, курсантка Идзаки, ректор встал явно показывая, что наша беседа закончена, об одной услуге. Да, поднялся я следом за ним. Дело в том, что вы привлекаете к себе слишком много внимания, нахмурился ректор, и я в свою очередь непонимающе уставился на него. Не понял, искренне признался ему, я вообще никого не трогаю, а вот мне порываются то дуэль объявить, то какую-то каверзу подстроить. Заметьте, не я на дуэли вызывал, и курсанта Рогу не заставлял тем более. Да знаю я, проворчал ректор, просто вокруг вас слишком много всего происходит, так весело не начинался еще ни один учебный год за 10 лет, которые я здесь ректором черного корпуса работаю. Просто постарайтесь не вестись на провокации. И да, можете связываться со мной лично. Я отправлю на планшет контакт. Просто напишите мне при необходимости. Охренеть. Фига себе я крут. Сам ректор такое предлагает. На минуточку, в академии 3000 курсантов я че такой эксклюзивный, что ли? Связываться лично? Я что, должен бежать к дяде директору жаловаться на то, что меня обижают? Как-то не по фэншую, да и не по мне. Но если прижмет что писец, то такой вариант можно и рассмотреть. Все же против преподавателей я потягаться не смогу. Да и я же не идиот, от такого шанса отказываться. Пусть полежит на дальней полочке возможностей. Но один вопрос не могу не задать. Благодарю, конечно. Но все же почему я, в академии 3000 студентов, и с трудом верится, что среди них я привлек такое внимание какой-то дуэлью, пусть и со старшекурсником. Не только в дуэли дело, не только, нахмурился ректор, объяснять свои резоны я вам не буду. Может, позже, сейчас просто запомните мои слова. Если будут проблемы, пишите, поможем. И я за такую помощь ничего не буду должен, недоуменно вырвалось у меня. Нет, конечно нет, улыбнулся Разумовский, вы очень перспективный студент, и нам мне не хотелось бы вас потерять. А вот тут ближе к истине, оговорочка, так сказать, по Фрейду. Интригует, однако, чтобы ректор реально заинтересовался обычным курсантом. К тому же академии учились те, кто были гораздо знатнее меня. Явно не просто так он ко мне прикопался. В доброту душевную людскую я уже давно не верю. Что-то ему от меня надо, только вот что. Хорошо, кивнул я, понимая по виду собеседника, что больше ничего не добьюсь. Идите, курсантка Идзаки, слегка надавил голосом Разумовский, вам пора. Ваш преподаватель по общей магии предупрежден об опоздании. И, я думаю, вы понимаете, что суть сегодняшнего нашего разговора не надо доводить даже до ваших друзей. Надеюсь, вы сумеете придумать что-то. Обязательно, кивнул в ответ и с таким ободряющим напутствием покинул кабинет ректора, кивнув профессионально улыбнувшейся мне на прощание секретарши. По пути на общую магию я не мог выкинуть из головы разговор. Не нравилось мне такое внимание к моей скромной персоне. Надо бы с кем-то посоветоваться. Вот с кем, с Юки смысла не было. Ничего толком она не скажет с Булатовой или Орловым. Мне кажется, они умеют держать язык за зубами. Ладно, поговорим, улучшим момент. Ну а так, лучше не распространяться о теме нашей беседы с ректором. Правильно тот предупреждал. На самом деле сильно я не опоздал. Минут на 20. Долгим мое общение с ректором не было. Профессор Мата просто кивнул мне, и я приземлился на свое место рядом с нашей компанией. Любопытные взгляды остались таковыми только до перерыва. А вот после занятия, по пути на практическую магию, на меня уже набросились с вопросами. Понятное дело, больше всех старалась Булатова. По поводу вчерашнего нападения, сообщил я всем любопытным, благодарность мне вынесли. Ну а что, как там говорится, лучше не врать, а просто не договаривать. Только благодарность, презрительно хмыкнул Орлов. Что-то слабовато как-то. Ну да, кивнул я, внезапно решив для себя об артефакте, который мне презентовал ректор, не рассказывать на всякий случай. Вот так вот, странно, не ожидала, честно говоря. Могли бы чем-то более существенным примировать, фыркнула Элла. В ответ я только развел руками, предоставив своим спутникам обсуждать скупость нашего ректора. На практическом занятии Шувалов опять домотался до меня, но теперь, как ни странно, вывел перед всем строем вместе с Орловым, Голицыным, Потемкиным и Булатовой типа восславил подвиг славных курсантов. И вроде даже издевки в его голосе не было, хотя мне почему-то показалось, что перепад явно сдерживается. Тем не менее мы получили аплодисменты и, осчастливленные троекратным «Ура!», встали обратно в строй, а я опять стал целью для многообещающих женских взглядов. Да что блин такое, ну его, как говорится, нафиг. Хотя порадовало, что сегодня две наши элки смотрели на меня с явным интересом, раньше вообще не замечали, а Орн наоборот с плохо скрываемым раздражением. Интересно, чем я инопланетному чуваку помешал? Ревнует, что ли? Хотя было не похоже, что он как-то приударял за эльфийками. Вообще он держался особняком, как и элки, но с ними не тусовался. По крайней мере, я такого не видел. Ну а так ничего нового, отрабатывали базовые заклинания да медитировали. В конце он правда попросил показать, кто что может, кроме огненных заклинаний, и я решил не скрывать. К тому же, помимо меня, в группе нашелся с десяток мультимагов. И что-то не заметил я расстройства на лице князя от подобного факта, скорее наоборот. И да, вновь нормально он на меня реагировал. По крайней мере, больше не докапывался. Просто идеальный учитель. Но, как оказалось, день восхваления курсанта Каидзаки не закончился. Циберман тоже не упустил такой шанс, но, в отличие от Шувалова, мне показалось, что его слова были искренними. И вновь меня наградили овациями. По-моему, остальные курсанты нашей группы стали бросать на меня слегка раздраженные взгляды. Ну и правильно, здоровый эгоизм еще никто не отменял. Потопчи ближнего своего и пролезешь выше. Ох, как хорошо знаком был мне такой принцип, хотя и изрядно бесил в моем прошлом мире. А на обеде меня опять порадовали. Не знаю, с чего вдруг Рейдин куда набрался храбрости. Когда мы уже заканчивали трапезу, перед нашим столом появился один из его прихлебателей. Сам Япошка, обедавший в компании двух соратников плюс еще сестра и брат Сипура в нескольких столиках от меня, не демонстративно не смотрел в мою сторону. «Господин Каидзаки», — обратился ко мне невзрачного вида японец, «Халуй Куда, он же его секундант, видимо». «Ну», — грубо поинтересовался я, — «меня зовут Ирекома, я секундант господина Куда». «Кто бы сомневался». «Понял уже», — перебил его и посмотрел на своих спутников, — «кто хочет в секундантах походить. Как говорила моя учительница из далекого прошлого, лес рук. Поэтому я отобрал десяток, ориентируясь на правило 3П, пол, палец и потолок. Утрирую, конечно, Булатова да Орлов, все традиционно». Дальше разговаривали они, я только заметил, что в конце недели назначать дуэль надо. Допустим, в пятницу вечером. Возражений мое предложение не вызвало. Единственное, что немного напрягло, что изначально секундант Куда настаивал на сражении без магии, но вот здесь я уже уперся. Так как именно я являлся той стороной, которую вызывали, имел право на окончательный выбор условий дуэли. Поэтому заявил, что деремся с магией. Секундант моего противника поморщился, но вынужден был согласиться. Остановились мы на бое с магией до первой серьезной травмы. Не слишком довольный подпевало побежал докладывать. Глава 3. Учеба продолжается. Что мне понравилось, никто не сомневался, что я размажу Куда по арене. И они также, как и я, удивились такой смелости первокурсника из рода, который всего на несколько шагов ближе к трону, чем мой род. После того, как ты разделался с Рогу, смелый шаг с его стороны, — заметила Меньшикова. Капитан очевидность, блин, так-то оно так, — вроде согласилась с ней Юки, но тут же возразила, — вот только подозрительно как-то. Не думаю, что Рейдин Куда ничего не понимает, и не думаю, что он такой идиот, чтобы устраивать дуэль, в которой на 100% проиграет. Значит, мы что-то не знаем, и у него есть, как говорится. Логично, — кивнул я, — только вот на дуэли присутствует судья. Артефакты запрещены, и не просто же так нам настойчиво предлагали дуэль без магии. Возможно, — задумчиво пробормотал Орлов, — но, как и ты, не вижу, где тут может крыться подвох, а он точно есть. Но короткий мозговой штурм, проведенный нами, не помог. Хрен его в общем знает, на что надеялся курсант Куда. Но, несмотря даже на непонятную интригу, я не сильно переживал. Его-то я точно на обе лопатки. Введение в портальную магию, на которое мы отправились после обеда, прошло как обычно. Ничего нового, все традиционно, очень интересно, но ничего не понятно. Хотя здесь я даже насчет слова «интересно» погорячился. Традиционно устроившись за Орловым и Булатовой, в очередной раз напомнил княжне, что ей придется мне объяснять, на что получил ехидный ответ, что тогда объяснение состоится в ближайшее время, и лучше ночью. Такой непрозрачный намек, блин. Но так-то я в принципе не против, сегодня силы есть. Слегка дреманул, а вот следующий урок монстроведения был гораздо интересней. Шувалов был, видимо, в хорошем расположении духа, ко мне не приставал. Как я понял, пока у нас выход в виртуал планировался по четвергам, где мы сдавали своеобразный зачет. А так, нам вновь втирали про очередную тварь. Сколько их уже? 3, теперь присоединилась четвертая. И, честно говоря, самое противное. Я думал, что безуродливы, но тварюга, голограмма которой медленно вращалась перед нами, называлась Паури, и на мой взгляд была еще отвратнее. Уж не знаю, кто придумывает подобные названия для таких уродов. По мне, Паури проще было назвать обычным пауком, только не мелким, для которого хватит тапка, а мохнатая многолапая тварь ростом со взрослую овчарку. И разбирали мы его строение подробно. Так-то я, конечно, не сильно разбирался в строении насекомых, но вот теперь знал, что паук состоит из двух частей, головогруди и брюшка. Все тело покрывало плотная щетина, которая одновременно являлась своеобразным щитом, достаточно прочным. На головогруди находилось аж 8 мохнатых ног, и каждая заканчивалась острым костяным наростом, который, по словам Шувалова, мог отрезать человеческую ногу без какого-то либо напряжения. К многочисленным лапкам добавлялась, собственно говоря, пасть с двумя челюстями, по-научному именуемыми хелицерами. По мне, просто уродливые жвалы. На брюхе располагались наросты, выпускавшие липкую сеть паутину. Как я увидел из продемонстрированного голограммы, он просто выплевывал ее метра на 3, опутывая и парализуя свою жертву. Мало того, монстры еще достаточно быстро передвигались и были резвее богомолов. Но те же безагры имели панцирь, а у пауков его не было. Да и вообще у них было больше уязвимых мест. Но если одну тварь убить было в принципе легко, но вот когда их много, охотились паури только по 10-12 особей, и, в отличие богомолов, сражались коллективно. Как выразился Шувалов, предполагается, что у них существует коллективный разум, хотя и не доказано. В общем, интересная тема, особенно учитывая, что он предупредил, что в четверг будет еще один виртуальный вояж, и теперь будет выбор из 4 тварей. Кому как повезет. Ну, если честно, больше всего вопросов у меня вызывали пауки. С детства не любил тварей, а здесь они гигантские волосатые черные монстры. Ну а после любимая строевая. Я как-то уже привык и делал все упражнения машинально, и, к моему удивлению, и мои товарищи уже приспосабливались. Даже инопланетяне. Еще пара недель, и элки будут маршировать как заправские солдаты. Надо же, никогда бы не сказал. Ну а после строевой я получил подтверждение от Мидзуки. Встреча все в том же 3-м кафе. Своим решил пока не говорить. Помню реакцию Булатовой. Лучше позже сказать. Опять же, может, и не надо особо ничего пока не говорить. Должны же у Кинтока и Идзаки должны быть свои секреты. Можно, конечно, было бы и ее потом навестить. Но, помня нашу последнюю встречу с Мидзуки, думаю, меня еще и на русскую княжну не хватит. Я все же не секс-машина. В тот раз японка из меня прямо все соки выжила. Дорвалась, как говорится, до комиссарского тела. Но на самом деле к княжне надо заглянуть, пусть и не сегодня. Во-первых, взять урок по портальной магии. Ну и повторить наш веселый и разудалый тройничок не помешает. Тогда мне понравилось. Ну вот, сегодня вторник. Значит, можно либо в среду, либо в четверг. На субботу у нас, похоже, тусня без русских запланирована. Надеюсь, они не обидятся. Какая все же насыщенная жизнь в академии, блин. И еще в пятницу дуэль с идиотом Куда. Чего он вписался, не пойму. Трусливый же. Когда добрался домой, сразу предупредил Орлова, что на ужин не пойду, заработав от Александра многозначительный взгляд и пожелание успеть к отбою. Ну и еще постараться больше не влипать в истории, как в прошлый раз, а то он может опоздать. Ничего не могу обещать, заверил его. А насчет нападения, сам буду рад, если оно останется первым и единственным. А все-таки, может, расскажешь другу, к кому ходишь. Поинтересовался он, девушки на ужине недовольны будут. Мария-то ладно, а вот твоя Юки. Извини, пока не могу, может, позже. А так нормально все будет, хмыкнул я. Если только ты сам вопрос не поднимаешь в разговоре. Вот Юки точно можно рассказать. Если японка заинтересуется, она же мозг мне выест. Не думаю, что Мидзуки будет против, тем более моя невеста умеет держать язык за зубами. Ну, по крайней мере на такие темы. Зачем мне ее поднимать? Насмешливо заметил князь, Мария точно задаст вопрос. Но понял, буду нем как рыба, ничего не видел, ничего не знаю. И правильно, похвалил его, именно так и надо. После мы вновь разошлись по комнатам. Сипура не переставал меня удивлять. Он умудрялся разминуться с нами, и тем не менее к нашему возвращению уже сидел в своей комнате. Он что, по стенам передвигается? Я его только на занятиях и вижу. Он выходит, успокоил меня Орлов, но, по-моему, он подгадывает момент, когда тебя нет. Я-то с ним регулярно сталкиваюсь. Вот сегодня ты уйдешь, опять вылезет. Интересно, протянул я, о чем-нибудь разговариваете? Да чем с ним разговаривать? Нахмурился мой собеседник, сноб еще тот. Он с таким видом ходит, словно японский император, не меньше. Любит японцы изображать из себя надменных уродов. Ой, он смутился и бросил на меня виноватый взгляд. Извини, Кинто, к тебе не относится. Да ничего, рассмеялся, ты на самом деле прав. Орлов как-то странно посмотрел на меня, а я, развернувшись, отправился в свою комнату. Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал один товарищ. До ужина я грыз гранит науки и, надо сказать, весьма успешно. От реципиента мне досталась весьма цепкая память, поэтому я перечитал все пройденные, зазубрил монстровидение, да еще осталось время на попытку что-то понять в общей магии. К моей радости, она была даже отчасти успешной, и после отправился на встречу со своим репетитором. Она прошла по тому же сценарию, как и предыдущая. Ужин с разговором за жизнь, занятия, секс. Правда, на этот раз были небольшие отличия. Едва я вошел в арендованный кабинет, как сразу попал в крепкие женские объятия. Я так испугалась, когда услышала про прорыв. Доверительно сообщили мне: «Ты такой смелый, Кинто, КХМ». Я, конечно, лесть не особо люблю, как-то не привык к ней в прошлой жизни, но если честно говорить, не слышал ее никогда в свой адрес. Но, черт возьми, приятно. Успокоив девушку, уже в процессе поглощения вкусняшек, заказанных на ужин, я попытался выяснить, что она вообще знает о ректоре. И решившись, под строгим секретом передал девушке общий смысл разговора с ним. Вот уверен, что дальше Мидзуки ничего точно не уйдет. Хаем, ее взгляд, остановившийся на мне, стал задумчивым, интересно и непонятно. Вообще ректор своеобразный человек. Господин Разумовский особо никогда не раскрывается. Вечно строгий и невозмутимый. Но мне кажется, что зря ты ищешь какое-то второе дно или интриги, Кинто, убежденно заявила она. По мне все ясно. Курсантка Идзаки недели не проучился, а уже влип в несколько историй. Он просто чувствует проблемных курсантов. На то он и ректор. Я проблемный, укоризненно заметил я. Ты понимаешь, о чем я говорю, ответила она, с точки зрения ректора, конечно. Здесь вынужден был согласиться с девушкой. И тем не менее все-таки мне казалось, что здесь не все так просто. Но с другой стороны и она может ошибаться. Так что просто задвинул сомнения в дальний уголок в голове, и после ужина погрузился в общую магию. И вновь Мидзуки показала класс. Вот блин, я, конечно, понимаю, профессор Мото и все дела он, может, гениальный исследователь и ученый, но как преподаватель его дочка на порядок круче. Он тот не умеет объяснять, а Мидуски талант, блин, какой-то. В общем, везет тебе, Иван, то есть Кинто, на правильных баб. Да и вообще грех жаловаться на жизнь-то, бурная и интересная. Одно плохо, убить пытаются и, думаю, вряд ли перестанут пробовать. Ладно, я уже почти привык к регулярному риску, даже бодрит как-то. Ну а после занятий, как обычно, меня затащили в постель, но я особо и не сопротивлялся. Возвращался, как обычно, на грани, за 10 минут до отбоя. И шел, блин, как по вражеской территории, оглядываясь и прислушиваясь к любому шороху. Но уж лучше так, однако никто не напал, и я вернулся домой живым и здоровым. Может, действительно после того покушения на меня с проникновением левых чилов на территорию охрану Академии усилили, и теперь сюда ни одна мышь не проскочит, хотелось бы верить. Орлов не спал. Едва я шмыгнул в свою комнату, в мою дверь постучали, и напротив меня на стул опустился мой русский друг. Ну как прошвырнулся? Иронично осведомился он. Нормально прошвырнулся, хмыкнул я. А что? Да ничего, ухмыльнулся тот. На сегодняшнем ужине было много вопросов по поводу того, куда же подевался курсант Каидзаки. Ты свою невесту хоть предупредил бы. Ладно, Мария, но Юки переживает. Вот блин, я ж хотел действительно невесту предупредить. Забыл, блин. Достал планшет. Мать моя женщина. 7 сообщений от нее и 3 от Булатовой. Но если княжна аккуратно спрашивала, то японка явно нервничала. Ой, плохо, Ваня, ой, плохо. прокалываешься на ровном месте. Ты не переживай, успокоил меня князь, я все разрулил. Интересно как, с подозрением уточнил у него. Ну мы де друзья, да и не в первый, не переживай ты, весело хлопнул он меня по плечу. Просто сказал, что ты себе репетитора нашел. Чего? Уставился на него, лихорадочно вспоминая, где прокололся. Ну вот точно не говорил ему. Он настолько проницательный, здорово я придумал. Орлов выглядел довольным. Я молодец, ХМ, молодец несомненно, спасибо огромное, точно даже не намекал ему. Сам действительно придумал, нифига себе совпадение. Ну а я о чем? Правда, тебе нужно будет придумать, с кем ты занимаешься и чем, вновь ухмыльнулся он, а то репетиторство разное бывает. Может там тебя Камасутре кто-то учит? Он шутливо поднял вверх руки, поймав мой возмущенный взгляд. Но ты, как я понял, парень не промах. Кстати, Мария, между прочим, тоже скорее всего неплоха как репетитор, советую. Ну вот неровно она к тебе дышит. Чем ты девушек цепляешь, а? Расскажи секрет, вроде и в шутку произнес, но глаза серьезные. И что я ему отвечу? Насчет Марии подумаю. И да, ничем я их не цепляю, правду говорить легко и приятно, сами как-то идут. Сами, покачал головой Орлов, ладно, поздно уже, пойду я, завтра у нас новый день. Ты в любом случае не увлекайся репетиторством, делай аккуратнее, а то окажешься между двух огней. Было у меня такое, никому не пожелаю. Спасибо за совет, хмыкнул я, разберемся. Наш содержательный разговор наконец-то закончился. Перед сном написал Юке и Булатовой. Приятно, что так за тебя переживают красивые девушки. Да точно завтра к княжне на огонек загляну. Хорошо быть молодым. К тому же у моего реципиента явно была какое-то гипертрофированное сексуальное желание. Перебор с гормонами налицо. Но, с другой стороны, разве плохо? Я, честно говоря, наслаждался второй молодостью. Среда до обеда пролетела с какой-то космической скоростью. Во время еды женская половина моей компании попыталась слегка наехать на меня, но как-то вяло. Юки я уже шепнул, что расскажу обо всем. Остальные девушки, как и Мария, явно горели желанием выяснить подробности того, куда это их лидер смылся вчера вечером, но, в отличие от той же Булатовой, как-то пока не были готовы проявлять настойчивость. Между прочим, по поводу лидера, это не просто слова. После воскресного сражения я чувствовал, что действительно им становлюсь. Не знаю, как объяснить, но просто чувствовал и все. Итак, как уже говорил, из всех девушек лишь Булатова оказалась достаточно настырной, чтобы задавать мне прямые вопросы по поводу вчерашнего репетиторства. И кстати, Орлов оказался прав. Не хочешь говорить, с кем ты там занимаешься, не говори. Состроила обиженную гримаску княжна, я тебе сама могу все объяснить. Правда? Приподнял я бровь, кто-то говорил, что в общей магии сам особо не понимает. Ну, замялась девушка, в портальной могу объяснить. Перешла она в наступление, по излюбленной женской привычке игнорируя неприятные темы, а ты все увиливаешь. Заниматься и со мной можно. В ее глазах горел вызов. Позанимаемся, проникновенно посмотрел на нее. Обещаешь? Обещаю, заверил я. Наконец-то настырная княжна успокоилась, хотя спалила свой интерес ко мне перед всеми намертво. Уже можно не шифроваться, как говорится, любой, у кого есть немного мозгов, поймет. Ладно, разберемся. Надо еще что-то придумать, а то красотки не успокоятся, пока не узнают. А вот на боевых искусствах мастер Такиши решил устроить массовые спарринги. Ну да 25 боев, причем мне в пару попала Сони Сипура, фиолетоволосая зеленоглазка в белом кимоно. Выглядела девушка весьма эффектно, да и дралась она очень неплохо. По крайней мере сразу пошла в атаку и действовала с таким напором, что я еле успевал отбивать ее удары, посыпавшиеся на меня буквально со всех сторон. Ловкостью и гибкостью я, конечно, с ней сравниться не мог, но постепенно пришел в себя и провел несколько контратак, которые немного сбили атакующий пыл разошедшейся девчонки. Интересно, она всегда так дерется, или хочет мне что-то показать? Вот не чувствовал я от нее недоброжелательности или презрения, которыми просто сочился ее брат, скорее наоборот. И кстати, наверное, слишком расслабился, нельзя в бою думать о посторонних вещах, пропустив самую банальную подсечку. В результате я оказался прижат к мату, и в зеленых глазах склонившейся надо мной девушки горело какое-то веселое торжество. «Сдаешься?» «Сдаюсь», улыбнулся я. Глава 4. Сестра врага. Она отпустила меня, и в следующий миг я понял, что в руку мне сунули записку. В смысле, записка, в мире гаджетов и социальных сетей, надо же, интригует. Тем временем девушка протянула мне руку, оказавшуюся на удивление сильной, загадочно улыбнулась и, поклонившись, сошла с ринга. Да вот оно как. Я сошел с ринга следом за ней и сразу уткнулся в недовольного Такиши-сан. Курсантка Идзаки, процедил тот сквозь зубы, что сейчас было. Что, невинно уточнил я, покосившись на довольную Сони, которая делала вид, что следит за боем на соседнем ринге, но явно прислушивалась к нашему разговору. Ты потерял концентрацию во время боя. Подобное недопустимо. В голосе мастера звучало искреннее возмущение. Ты один из лучших бойцов курса, а вел себя на ринге как сопливый мальчишка. На первый раз я оставлю твое поведение без внимания, но помни, я буду следить за тобой. С такого, как ты, особый спрос. Ты должен развиваться и расти, а не маяться дурью. А вон надо же, пробила мужика, так-то вечно спокойный и невозмутимый. Хорошо, мастер, я постарался, чтобы в моем голосе звучало больше уверенности, и вроде получилось. Старик успокоился и, кивнув, отошел. Сони тем временем смылась, а я направился к тем, кто уже завершил свои схватки. Записку я прочитал только в раздевалке и, честно говоря, был немного озадачен. Приходи во второе кафе в 19:00. 1. Кабинет 3. Есть важный разговор по поводу пятницы. Так они что все сговорились со своими кафе, но здесь все же, думаю, меня приглашают не на секс-пятница, дуэль Скуда. Брат и сестра Сипура типа входят в его команду. Если я правильно понимаю всю логическую цепочку, то явно что-то важное. Не думаю, что мне какую-нибудь подставу устроит, хотя хрен его знает. Вот здесь надо бы со своим соседом по общаге перетереть, чтобы подстраховал на всякий. После физкультуры и строевой мы разошлись. Я сумел коротко переговорить с Юки тет-а-тет и, понятно, что она сразу успокоилась, узнав, к кому я ходил, и заверила меня, что никто не узнает. Красотка одобрила мои действия, все же Мидзуки ей по душе, в отличие от Булатовой, и сказала, что если что поддержит. Вообще то, что я никому не рассказываю, ей понравилось, а версия Орлова с репетитором идеальна. Проще всего спрятаться под фонарем, как говорится, да и часть вечера мы реально общей магией занимаемся. Ну вот и хорошо, с одним вопросом разобрались. Булатовой я намекнул на то, что сегодня тоже не против позаниматься репетиторством, чем обрадовал ее, и мы договорились, что я ей напишу, и меня встретит перед подъездом. А уже в нашей квартире состоялся разговор с Орловым. Все-таки он мой секундант, да и в таких вопросах, на мой взгляд, лучше общаться с мужчинами, чем надеяться на женщин. Мало ли что им в эмоциональные головы-то придет. Орлов со мной согласился, выслушав мой рассказ и подозрения, что мне могут подстроить какую-нибудь каверзу, он только усмехнулся. Вряд ли Куда рискнет так сделать, слишком опасно. Да и, честно говоря, не понимаю, как такое вообще возможно провернуть. А вот в то, что девушка на нашей стороне, насмешливо добавил он, учитывая твое мужское обаяние, Кинто, я нисколько не удивлюсь. Я уже и возражать ничего не стал, только рукой махнул. Но, в принципе, Орлов прав. Если хочешь, подстрахую тебя, вдруг предложил он, на всякий случай. Так, в зале посижу, если что-то произойдет, успею. КХМА, по идее, неплохое предложение. Давай, если не сложно. Какие вопросы? Сразу повеселел тот, конечно, не сложно. Так и отправились мы навстречу вдвоем. Всей компанией мы планировали поужинать в 8, кстати, в том же самом кафе, так что мы вполне успевали. Народу за столиками вечером было на удивление немного. Я вспомнил слова Булатовой о том, что постепенно количество здешних завсегдатаев будет уменьшаться. Народ привыкнет, адаптируется к режиму, да и похоже процесс уже пошел. Да и количество спиртного на столах явно тоже уменьшилось. Орлов устроился за одним из крайних столиков и кивнул мне в сторону лестницы наверх. Я хмыкнул и отправился по уже знакомому пути. Найти кабинет 3, бывший самым скромным и располагавшийся в самом начале коридора, не составило труда. Само помещение представляло собой две комнаты. В первой небольшой шкаф с посудой, на противоположной стороне круглый стол, десяток стульев. И на одном из них сидела Сони Сипура. Вот все ходят в курсантской форме, но женщины на то они и женщины. Вот кто обладает неповторимым умением преподать себя. Выглядела девушка весьма аппетитно. Во вторую комнату дверь была приоткрыта, и я увидел заправленную двуспальную постель. «Привет!» Как-то слишком радостно, на мой взгляд, приветствовала она меня. «Привет!» – ответил я, садясь на стул напротив нее. «Кстати, на столе ничего не было. Это вам не Мидзуки. Значит, спаивать меня и соблазнять не будут. Ну и хорошо, в принципе, я и не рассчитывал. Твоя записка была неожиданной. Признаюсь, я не хотела ее писать», – нахмурилась девушка. «Но когда узнала, что ты Кинто Фуда, потом то, что Рейдин все-таки решил вызвать тебя на дуэль и провести ее нечестно, не могла не сообщить». «О чем?» – девушка начала говорить. Я выслушал ее до конца и невольно присвистнул. «Ай да куда, ай да сукин сын». В принципе, ничего удивительного. Изобретательностью тварь не отличалась. Но вот так заставить своего подсоса использовать родную сестру, да еще таким образом. «То есть куда знает, что ты встречаешься сегодня со мной?» «Да», – хмуро кивнула девушка. И он думал. «Да», – девушка слегка покраснела. «Понятно», – прищурился я, – «и ты бы все провернула. Сумела бы, так?» «Да», – тихо ответила она. «Так почему передумала?» Ее братец банально послал сестренку, чтобы она на меня наложила проклятие, которое сработало бы во время дуэли. «Доказать, я так понимаю, практически невозможно. Проклятие одноразовое и неименное. Ну и посчитал, что я не откажу красивой девушке и растаю под ее чарами. Он дебил. У меня и покрасивши имеются. Та самая Юки 100 очков вперед даст Сони. К тому же мы с ней враги. Но в принципе его резоны понятны, особенно если считать меня пацаном, у которого думалка в штанах. И если бы, в общем, в принципе могло сработать, чего там скрывать. От проклятия защиты у тебя нет. Нужен лишь легкий контакт. Оно бы подействовало на 100%, а о встрече со мной ты бы забыл». Подняла она на меня глаза, и в них была злость, но явно не на меня. «На дуэли куда достаточно было прошептать активирующее слово, и ты бы превратился в медленно передвигающуюся грушу для битья. Но я посчитала такое ниже моего достоинства. К тому же», — она опустила глаза и немного порозовела, — «ты мне нравишься. И ты Кинто Фуда». Блин, я аж вздрогнул. Слова Кинто Фуда в ее устах звучали словно молитва. «Понятно», — саркастически протянул я, внимательно наблюдая за девушкой. «Хрен его знает, женщины существа непредсказуемые. Вдруг передумает. В принципе, сбежать должен успеть. Дверь рядом. Насколько мне известно, роды Каидзаки и Сипура находятся в состоянии этакой перманентной войны. Вот ты мне сейчас рассказала вероломные планы своего брата. Я благодарен тебе, конечно. Но вот что дальше. Я, честно говоря, был растерян. Всего ожидал, но такого поворота. У меня есть план», — девушка вновь подняла на меня глаза. «Интересно послушать. Я скажу, что наложила на тебя то самое проклятие, но ты должен пообещать мне, что Рейдин куда останется жив». «Вот как? А если нет?» Мне становилось все более интереснее. «И вообще, а тебе какое дело до этого ушлепка? У тебя вроде фамилия Никуда. У нас свои отношения с господином Куда, мы его вассалы и зависим от него. А вот если ты не согласишься», — девушка еще больше нахмурилась, — «то уйти не успеешь». Она подняла руку, и в ней я увидел какого-то странного вида перстень, направленный на меня. «Ты избавишься от Кинто Фуда?» — спросил я. «А как же твои слова? Ты же сам говорил, что наши роды враждуют», — тяжело вздохнула девушка. «А ты все равно ничего не вспомнишь, да и просто проиграешь дуэль. Но мне будет очень неприятно. Да и не собирался я его убивать», — улыбнулся я, — «больно надо». «Хорошо», — девушка по-прежнему была серьезной, — «но ты должен поклясться». В ее руках появился небольшой переливающийся всеми цветами радуги камешек, и она подтолкнула его по столу ко мне. «Поклясться? Вот блин, сейчас не понял. Что за клятва такая?» «Самая обычная. Просто положи на камень руку и произнеси, что в пятницу вечером не убьешь Рейдина Куда. Проще некуда». «Так, шантаж?» — прищурился я, переводя взгляд с камня на Сони. «Здесь можно было, конечно, положиться на свой второй источник, но я до сих пор не знал полного принципа его работы, так что рисковать не хотелось». «Можешь считать так», — ответила Сони, — «но если бы я хотела что-то другое, не стала с тобой разговаривать, а сразу использовала проклятие». Я осторожно взял со стола камень и рассмотрел его. «Самый обычный, красивый. Я бы его точно драгоценным назвал. А если я поклянусь, от твоего куда вдруг карачун какой нить хватит? Сердце там или тромб оторвется вдруг? Ну а что, разве я не прав? Люди, бывает, неожиданно умирают. Хотя с тем уровнем целительства, с которым я столкнулся здесь, наверное, такое невозможно». «Чего?» Судя по удивленному виду, мой сленг девушка явно не поняла. «Но, Как оказалось, все же главное она услышала.